слово и подумал, что незачем мне было выдумывать какие-то определения вроде того, что должны быть найдены стержни, ибо лучшее определение ведь давно уже придумано. И это определение – сквозное действие. Ибо придумал все тот же Станиславский, которого с каждым новым поколением будут все меньше и меньше знать лично, и которого, по-моему, будут все больше и больше изучать. Потому что малосущественное забудется и останется в памяти только очень существенное. И одним из этих очень существенных моментов памяти о Станиславском будет его сквозное действие. Но вы думаете, что, зная терминологию, вы знаете все? Не тут-то было. До этого действия в каждом диалоге нужно еще дойти своим умом, своей интуицией, потому что то самое, что многие выдают за действие, есть лишь поверхностная оболочка диалога, не более. Попробуйте, например, разобраться в сцене Верочки и Беляева из четвертого акта «Месяца в деревне». Беляев должен уехать, потому что Наталья Петровна ревнует его, и Верочка, чувствуя свою вину, приходит извиняться перед Беляевым. Затем она укоряет Беляева за его неоткровенность с ней. Она подозревает, что он неоткровенен от того, что ему стало известно о ее любви к нему. Она пытается узнать у него, действительно ли Наталья Петровна рассказала ему о ее любви. По его суховатым ответам она понимает, что Беляев ее не любит. Она отвергает всякие его попытки как-то оправдаться перед ней. Она обвиняет только себя и Наталью Петровну. Но не за то, что и та может любить Беляева, а за коварство. Впрочем, так как я сейчас пересказываю содержание этой сцены, сможет пересказать каждый, хотя и в этом пересказе есть желание пересказать по действию. Однако все это, к сожалению, не имеет ничего общего с тем, что нужно. Я говорю «к сожалению», потому что в противном случае наша работа была бы абсолютно легкой. Подумаешь, пересказать по линии действия содержание диалога. Это доступно и актеру, и режиссеру, и ученику 10 класса, если его немножечко натренировать. Суть же такого разбора, который действительно должен быть полезным, заключена в некоем психологическом открытии, в отгадке самой сердцевины этой сцены и множества заключенных в ней действий. Пока это открытие не совершилось, все это множество — лишь растрепанность сцены, при которой актер будет теряться в десятках закоулков. Впрочем, и при этом можно достичь какой-то правды, только весьма относительной. Итак, Верочка на сцене делает и то, и другое, и третье, но где то одно, что является стержнем, да еще проткнувшим сцену насквозь? И тут волей-неволей уже приходится говорить не о мастерстве, которому в той или иной степени можно научиться, а о способности чувствовать, о способности постигать психологию как будто бы самого далекого тебе человека. Впрочем, и это умение тоже поддается совершенствованию, если только, конечно, заниматься этим. Верочка приходит к Беляеву после недавнего объяснения с Натальей Петровной. И во время этого объяснения, а главное, после него, Верочка вдруг прозрела. Такая удивительная, прекрасная, идеальная женщина, у которой она находится на воспитании, которая как мать для нее, которая представлялась ей образцом во всех отношениях, внушала ей не только истинное уважение, но и истинную любовь. Эта женщина вдруг оказалась подвержена страстям, оказалась подлой, коварной, способной искалечить ее жизнь из-за собственного чувства. Да еще к кому? К молодому человеку, чуть постарше Верочки. И потому совсем еще молоденькая Верочка должна теперь выйти замуж за 50-летнего человека, притом от